Семен Евсеевич. «Кто говорит?» — кричала Ольга в шипяще-шелестящую трубку. Она не любила непонятные звонки, как неопознанные летающие объекты. Как-то ночью, проснувшись от беспокойства, она увидела в окне светящийся диск и закричала. Пока Кулибин вставал, диск исчез. Осталось ощущение тревоги и неуверенность, было или не было. Мы тогда зарастали коросты из свалившихся на голову полузнаний. Лазоходцы, киллеры, телекинез, реинкарнация. Мы поедали это пополам с демократическими постулатами, и многих уже пучило. Так вот, явно живая телефонная трубка, хотя голоса нет, могла обозначать, к примеру, звонок из параллельного мира или с того света. Если Семена Евсеевича, помните соседа по площадке, который высмотрел в Ольге подходящую жену, а потом быстро переиграл ее на более подходящую страну, считать посланцем чужих миров, то да, это был он. Между прочим, к тому времени Ольга уже дважды летала в Израиль, была разочарована качеством еврейских тряпок, все абы как, швы не заделаны, махрят. У нее, имеющей реноме европейского поставщика, было чувство зряшных поездок. Там, конечно, приятно, тепло, сытно, но бабы ходят кто в чем, толстые, шумные, веселые не по делу. Когда выяснилось, что Семен Евсеевич хочет встретиться, встал вопрос, говорить или не говорить, что она была в Израиле и в Хайфе была, где он живет. Но мысль его разыскать ей и в голову не приходила. С какой стати? Семен Евсеевич пришел к ним домой, поквакал возле бывшей своей двери в соседнюю квартиру. Ах-ах, как давно и как вчера это было! Ольга представила ему Маньку, у которой в тот день была менструация, и она была злая как черт. А Кулибин как раз был очень рад, потому что Ольга купила водку и коньяк, и он все не мог решить, к чему ему припасть, чтобы не мешать это вместе. Кулибин пил всегда одно. «Мой бывший жених был разочарован», — рассказывала мне Ольга. «Он ведь какую меня знал? Затурканную, перезревшую девицу, которая сушила на балконе много женских трусов с выжелтевшей мотнёй. А девица возьми и вырасти без его благословения. Он же помнит, как у меня было дома. Ну и сейчас. Стол я поставила, будь здоров, и красная, и черная еврейные крупатки. Знаешь этот анекдот про них? Никто так не любит икра, как я люблю икра». Я ему сказала, ешьте от пуза. В общем, я ему показала, что мы живем тут вполне. Хотя, спроси меня, зачем я выпендривалась перед плешивым козлом? Кулибину гость понравился. Когда Семен Евсеевич хмельно признался, что когда-то по молодости лет имел на Ольгу виды, Кулибин, понимающе ответил, что каждый хотел бы держать в стойле такую женщину. Ольга в кухне готовила чай и слышала этот юмор. После той истории, когда ее размазал по стенке членов, ей ведь пришлось снова осознавать свой брак как некое устойчивое прибежище, которое хочешь не хочешь, а охраняет тебя в этой жизни или, скажем мягче, поддерживает, когда тебе дают в морду. Но сейчас, глядя на мужа из кухни, через муть дверного стекла и через всю длину коридора, видя его дважды живым и отраженным в зеркале, она, поражаясь этой его обратностью, испытала к отражению Кулибина острую и какую-то деловую ненависть. «Этого мне не надо», — сказала она вслух, — «и это был Кулибин. Или его зазеркалье?» Если бы Семену Евсеевичу достали билет в Большой театр, если бы этот день был субботой, если бы по дороге он встретил на улице своего бывшего сослуживца, который растворился в Москве без осадка, а он его так искал, если, наконец, Семена Евсеевича не на смерть, а так слегка толкнула машина и скорая отвезла его в склиф смазать йодом, если бы все это, возможно, имело место, и он не пришел бы в гости к Ольге, то не было бы у нее этого взгляда через сапожок коридора и не было бы зеркального Кулибина. С зеркалом вообще все неясно. Что оно есть? Просто отражающая поверхность? Тогда почему там все-таки не так, как здесь? Почему тебя может ошеломить твое собственное явление в нем, ибо обязательно окажется, что ты там совсем не тот, что ты тут, и надо будет быстро-быстро прибрать свое неожиданное лицо, чтобы обнаружить привычную выпученность глаз и, по правилам явления зеркалу, отставленные губы. Зеркальный Кулибин был более пьян и более глуп. Обхватив себя левой рукой, он скреб над лопаткой, там у него возбуждался нейродермит от спиртного. И эти его пальцы, теребящие рубашку и тело под ней, они, как бы это сказать, они завершили круг. Ольга не заметила, как побежала по нему кругу снова и снова. И это было, как в детстве на карусели. Сначала мама с папой у оградки, потом мороженщица, будочка у входа на карусель, шпиль входа в парк, тетка с ребенком и криком: «Смотри, детка, лошадка!» Солнце в глаза, и снова мама с папой, мороженщица. «Ну, с этой карусели я слезу», — подумала Ольга, неся чашки и блюдца. Евсеич смотрел на нее плотоядно, пьяно, а Кулибин был сморщен лицом в борьбе с нейродермитом. Уходя, Семен Евсеич старательно написал адрес на иврите, вырисовывая каждую буковку во всех подробностях. «Он что, не знает, что на почте в ходу латынь?» — подумала Ольга. А потом сообразила, что Семен Евсеич таким образом демонстрировал знание неведомого языка. Он не то что хвастался им, он подчеркивал свою отдельность, свое существование в мире другого языка. Вымол, все тут и тут, а я, мол, и тут, и там. «А по-китайски не умеете?» — ехидно спросила Ольга. «У них снизу вверх», — серьезно ответил Семен Евсеич. И получалось, что все дело только в направлении. Слева направо, снизу вверх. Только направление. «Умный дурак», — подумала Ольга. После ухода гостя Кулибин был вполне хорош. Он отстранил Ольгу от посуды, все вымыл, прошелся по полу мокрой тряпкой, отчитал Маньку за невымытую после себя ванну. Но дурачок не знал, что все это уже не имело значения. Даже их ночные объятия с женой. Та в этот момент думала, как сделать все наименее травматично для всех и для сопящего Кулибина в первую очередь. Теперь, когда все было решено, она его даже жалела.